Последняя ночь Фауста. Июньской ночью 1540 года в своем кабинете в башне доктор Фауст расхаживал перед полками с множеством книг. Июньской ночью 1540 года реально существовавший ученый-чернокнижник доктор Иоганн Фауст родился в 1485 году и умер в 1540, а июньская ночь — это, видимо, Иванова ночь 24 июня. Конец примечания. Он поминутно останавливался, брал книгу, нервно листал страницы и ставил книгу на место. Наконец он выбрал воспоминания о Сократе Ксенофонта, поставил их на пипитр и стал читать. Посмотрел в сторону окна. Снаружи что-то прошелестело. Фауст тихо сказал: «Это ветер шумит листвой». Примечание. «Это ветер шумит». Слова Фауста в притче Биои Касареса напоминают строку из знаменитого стихотворения «Ворон» Эдгара По, 1809-1849 годы. Возможно, это сделано аргентинским прозаиком сознательно, ведь вся ситуация — ночь, одиночество, тревога, окно, штора, ветер — ассоциируется с вороном. Надо отметить, творчество Эдгара По оказало чрезвычайно большое воздействие на современную латиноамериканскую литературу. Вот, например, одно любопытное свидетельство. Хулио Кортасар, который перевел многие произведения североамериканского писателя на испанский язык, в одном из интервью сказал: «Эдгар По, несомненно, повлиял на меня. Еще ребенком я открыл для себя Эдгара По и свое восхищение им выразил, написав стихотворение, которое назвал, ну, конечно же, «Ворон». Конец примечания. Он встал и резко отдернул штору. На дворе стояла ночь, и кроны деревьев делали ее совсем непроглядной. Под столом спал хозяин. Доверчивое дыхание пса, безмятежное и веское, как рассвет, подтверждало реальность мира. Фауст подумал о преисподней. 24 года назад он продал душу дьяволу в обмен на непобедимую магическую силу. Примечание. 24 года назад он продал душу дьяволу. В истории о докторе Иоганне Фаусте, вышедшей в 1587 году, говорится, что Фауст заключил с посланцем дьявола договор на 24 года. Конец примечания. Годы пролетели быстро. Срок истекал в полночь, сейчас еще не было 11. Фауст услышал шаги на лестнице, в дверь три раза постучали. Он спросил: «Кто там?» «Я», — сказали за дверью. Из-за краткости ответа он не распознал голос. «Я». Доктор узнал его, но, ощутив какое-то раздражение, повторил вопрос. Слуга ответил удивленно и укоризненно: «Это я, Вагнер». Вагнер в Фаусте Гёте. Вагнер не слуга Фауста, а его ученик. В немецких народных пьесах о докторе Фаусте в роли слуги выступал традиционный комический персонаж Гансвурст. Разрабатывая популярную в европейском искусстве тему, Биои Касарес, возможно, намеренно дал слуге фамилию Вагнер. Немецкий композитор Рихард Вагнер, 1813-1883 годы, автор знаменитой увертюры «Фауст», композитор, как бы гётовский слуга. Конец примечания. Фауст открыл дверь. Вошел слуга с подносом, бокалом Рейнского